Глава 51. «С таким же успехом я могла бы заниматься астрологией», — с горечью подумала Эйприл, когда автомобиль затормозил рядом с домом без надписи в западном районе Лос-Анджелеса. Именно здесь ей предстояло потерять 40 миллионов долларов. Эйприл и звезды. Это было ее жизнью. Читать по звездам, пытаться предсказать по ним судьбу. Этот проект было несложно протолкнуть. Они понимали, если требовались переделки. Они понимали капризы звезд. Но вот потерю 40 миллионов долларов они вряд ли сумеют понять. Не имело уже значения и то, как много прибыльных картин она сняла. Один провал, и начнутся укоры, что она не понимает реалий рынка, что женщине вообще можно доверить лишь небольшую и несложную картину. Черт бы их подрал. Если картина будет иметь успех, все они припишут заслугу только себе. Если же Эйприл потерпит неудачу, они все укажут на нее и скажут: «Я так и предполагал». Эйприл вышла из машины и подняла глаза, но не к звездам, а к окнам второго этажа. Именно там уже разворачивалась схватка. Она напоминала войну между Крипс и Блаус, наиболее зловещими бандами подростков. Моча ударяла им в голову, и они не знали, чем заняться. Все так перепуганы, что в состоянии только обороняться. Эйприл вздохнула. Когда она открыла дверь в зал заседаний, то представшая ее взору картина соответствовала ожиданиям. Полупустые бумажные стаканчики с кофе, дым, ругань. Говорил Майкл Маклейн. «Ну и что вы собираетесь делать? Сначала послать на съемки Билли Джо и Вес де Муан, а затем состряпать последние театральные новости на видео и закинуть кассеты в Азию?» Майкл повернулся и посмотрел на Эйприл. Она ясно увидела страх под маской ярости и вздохнула. Ей придется найти способ и, сыграв на его отчаянии, решить свою проблему. «Здравствуйте, джентльмены», — сказала она сухо и села. Сеймур Левайн взглянул на нее. Глаза его были такими, словно он только что плакал. Он боялся, что папочка и на него наорет. Майкл кивнул ей, но при этом вздохнул. «Значит, все в порядке». Но Сэм с трудом заставил себя даже взглянуть в ее сторону. Эйприл почувствовала, что ему стыдно, но ее жизненный опыт подсказывал, что ему было стыдно не за то, что съемка фильма вышла из графика. Ему было стыдно за то, что он вел себя как кобель. Но неужели он не понимает, что их связь — ничто по сравнению с возможностью потерять 40 миллионов? «Что происходит?» — спросила она. «Наверное, мы скоро все умрем», — простонал Сеймур. «Мы обсуждаем, как гениальный режиссер потратил впустую километры пленки, чтобы заснять для домашней фильмотеки свою подружку», — сказал Майкл, как плюнул. «Подружка, кстати говоря, годится для чего угодно, но только не для экрана». «Думаю, что и мне она бы сгодилась», — заметил Сеймур. «С Майклом невозможно снимать фильм. Он не выполнял мои указания», — заговорил Сэм, не обращая внимания на предыдущие реплики. «Хотя, конечно, иногда Джан играла довольно скованно». «Ладно», — прервала его Эйприл. «Хватит о Джан. Давайте не будем выяснять, почему мы сняли дерьмо вместо фильма или по чьей вине мы сняли дерьмо вместо фильма. Давайте решать, как спасти фильм». Эйприл была спокойна. Она всегда становилась спокойной, когда обстоятельства припирали ее к стенке. Тяжело было пережить этап, когда все только начинало рушиться. Теперь-то она знала, как это преодолеть. «Мы должны спасти картину», — повторила она. «Невозможно», — сказал Майкл. И Эйприл заметила, как поморщился Сэм. Эйприл вздохнула. Сэм походил на испуганную лошадь. Глаза широко открыты, белки сверкали. Он был готов рвануть в любую сторону, лишь бы уйти отсюда. Майкл был совершенно невозможен. Он был напуган, но и зол. Но Майкл и в спокойном состоянии все же вряд ли сможет решить проблему. А Сеймур... Сеймур был Сеймуром. Ласло, оператор, Боб, редактор тоже вряд ли смогут что-нибудь сделать. Но все же озвучивание еще может спасти фильм. Верная музыка, новые слова, но в самом худшем случае можно будет снять и несколько новых сцен. Это будет дорого, но возможно. «Мы еще все можем повернуть назад», — настаивала Эйприл. «Невозможно», — ответил Сеймур. «Слушайте, не теряйте здравого смысла. Ликвидировать детскую смертность в Калькутте невозможно. У нас же речь идет лишь о том, чтобы подправить фильм». Эйприл встала и поправила кожаные брюки. «Уж лучше нам бороться с детской смертностью», — застонал Сеймур. «Спасибо за поддержку», — сказала она, подходя к окну и отдергивая занавеску. Никакого приятного глазу пейзажа за окном не открывалось. «Нет смысла переделывать великий фильм, если только он не станет от этого еще лучше. Вспомните фильмы «Пятница его подруги» и «Первая страница». Конечно, секс и Кэрри Грант в главной роли. У нас же нет таких козырей», — вздохнул Сеймур. «Кэрри Грант мертв», — напомнила им Эйприл. Сеймур округлил глаза. «Даже Кэрри Грант не смог бы спасти этот фильм», — сказал он. «Сеймур, ты когда-нибудь заткнешься?» — заорал Майкл. Он вновь взглянул на Сэма. «Ладно, вы гениальный сценарист и режиссер. Что же дальше?» «Поможет хороший монтаж», — начал Сэм. «Это слишком медленно. Но если мы сосредоточимся на любовной линии, к черту любовную линию!» Эйприл чувствовала, что сейчас взорвется. Ей уже приходилось бывать в подобной ситуации, но всякий раз это было по-другому. Всякий раз казалось, что теперь-то она точно никогда не выберется и все потеряет. Потеряет деньги, потеряет работу, потеряет власть, потеряет свое лицо. Но, как это опять же бывало и раньше, Эйприл чувствовала, что решение проблемы находится в пределах досягаемости. Ей только надо быть умной, чтобы не упустить шанс, достаточно храброй, чтобы использовать его, и достаточно сильной, чтобы притворить его в жизнь. Голдвин смог бы это сделать. Селзник делал это не раз. Капра добивался успеха, несмотря на то, что чертов Гарри Конн мешал ему. «Пожалуйста», — молила Эйприл. «Боже, помоги мне найти выход. Я хочу видеть ежедневные отчеты, каждый отчет, без исключения. Я хочу посмотреть каждый миллиметр этого чертова фильма. Я хочу изучить его вдоль и поперек. Все».